Утренний разговор с мамой вылетел из головы уже в середине рабочего дня. Я ушла в текущие задачи помощницы финансового директора, привычно не найдя время на перерыв до самого обеда. Мне нравилось тут работать. Танкевич Валдис Мшетович не был близким другом моего отчима, но уважал его дело и относился ко мне без предвзятости. Ему доставляло удовольствие огораживать меня от Вадима, когда дело доходило до результатов моей работы. Сводный брат не упускал возможности усложнить мне жизнь и был уверен, что делает это тонко и незаметно. Только многие в компании понимали, что я для него как кость в горле. Я же продолжала заниматься своим делом, не показывая, как меня все это задевает. Только каждый взгляд на сводного брата сбивал дыхание. Я ненавидела его за то, как он заставлял его бояться самой первой нашей встречи. И это был не просто страх. Любое детское воспоминание было словно испорчено, как старая фотография от пятен света. Вроде бы и знаешь, что на ней изображено, но смотреть не хочется. Отец Вадима очень старался стать мне отцом, и Вадим меня за это ненавидел. Он никогда не ценил возможности, которые у него были. На компанию ему было плевать. Он просиживал в кабинете рабочее время и большую его часть мешал работать другим. До недавнего времени. Пока не присмотрелся к надписи мелким шрифтом в завещании его отца. Оказалось, что за отсутствие результатов и поддержки персонала его могли уволить с поста генерального директора через 2 года. И последние несколько месяцев он взялся активно исправлять свое шаткое положение. Кое-каких успехов он достиг. Заводить полезные знакомства сволочь умел, притащил парочку неплохих партнеров. Получил разрешение на амбициозную стройку в центре. Оставалось только разнести эту его победу в пух и прах заключением об убыточности, которое готовил Танкевич. По крайней мере, я надеялась, что Вадиму не дадут разрешение на реализацию этого проекта и по итогу года выгонят из компании. До завершения анализа проекта оставалась неделя. «Альк!» — шикнули за спиной, и я вздрогнула. «Чёрт!» прошипела, оборачиваясь. Из-за плеча торчала необезображенная интеллектом пластиковая мордашка Натали, секретаря Вадима. «Пошли покурим», — подмигнула она, неизвестно как, учитывая неподъемный забор искусственных ресниц. «Есть дело». Я медленно вздохнула, прикрывая глаза. Никогда не набивалась к ней в подружки, но Натали решила, что раз я сестра Вадима, она обязана знать обо мне все. А еще она будто вообще не улавливала чью-то неприязнь в своем отношении. Может, какие-то особенные аффирмации, конечно, или что там модно на сегодняшний день. Хотя, думаю, все было еще хуже, и на ее лице просто никогда не проскальзывало ни одной натуральной эмоции. Такой способностью обладало все больше людей в моем рабочем окружении. Но я абстрагировалась. Меняю свободные 15 минут на капучино. Холодно постановила я, оборачиваясь с кислой миной. «Идёт», — просияла Натали. «Двойной». «Такая важная сплетня?» «Альк», — притянула меня к себе Натали. И я едва не задохнулась в ее приторном селективе. «Скажи, какие были девушки у Вадима? Какие ему нравятся?» Я с трудом сделала новый вздох и прикусила щеки изнутри, чтобы не грянуть всем накопившимся разом. «У него есть девушка», — заметила отстраненно. «Ой, девушка, девушка», — прошептала раздраженно Натали. «Не шкаф подвинется». «Стенка», — машинально поправила ее я. «У него скоро вечеринка будет в доме за городом. Ты что наденешь?» «Я? Причем тут я?» Играть паиньку, относящуюся к брату благодушно, становилось все сложнее, особенно когда о нем начинали говорить на каждом углу. Вадим решил задобрить коллектив и собирает корпоративную вечеринку. Тупой ход, но меня напрягло. «Ну, конечно, он тебя пригласит. Все отделы уже в курсе, даже секретарей пригласили чуть ли не всем составом. Идем за кофе?» «Идем», — машинально кивнула я. «Нет, эта вечеринка ему не поможет. Его амбициозную стройку не одобрят, я это точно знаю. Недели всего осталось. Завтра-послезавтра мой начальник разошлет всем финансовую аналитику. и Вадим вылетит после очередного заседания совета директоров. Неужели он думает, что вывести компанию за город на шашлыки решит все его проблемы? «Аль, твой айс-кофе. Ты чего такая?» Натали сунула мне стаканчик. «Спасибо», — растерянно моргнула я. «Работы много». «Ты не из-за вечеринки расстроилась? Ну, хочешь, я спрошу, когда он планирует тебе сообщить?» «Над, я не поеду все равно», — мотнула я головой. «Почему?» — округлила глаза Натали. «Много дел. Тебе надо расслабляться, лапочка», — обхватила меня Натали за плечи. «О, а вот и босс». Я оцепенела, стараясь совладать с эмоциями, которые накрыли при одном намеке на приближение брата. Вадим действительно нарисовался в кафетерии, весь такой гладко выбритый в дорогом костюме с модной стрижкой и начищенным фейсом, что тошно смотреть. Он одарил лучезарной улыбкой Натали, заставляя меня усомниться в том, что она еще не подвинула стенку. «Алина, а я тебя ищу», — сообщил брат на подходе. «Вот видишь», — ободряюще прошептала мне Натали. «Вадим Маркович поймала ее для вас». Меня передёрнуло от отвращения, и я вцепилась в стаканчик с кофе, угрожая его целостности. «Алин, пройдем ко мне в кабинет», — официально предложил Вадим. «Что-то срочное?» Холодно поинтересовалась я, пытаясь скопировать мимику Натали, чтобы выглядеть более приветливо. «Да, хотел поговорить о нас». «О нас?» — округлила я глаза растерянно. «А что с нами?» «Пошли», — кивнул Вадим на выход из кафетерия. А когда я вышла в коридор, взял под руку. Все внутри неприятно сжалось так, что я задержала дыхание. «Аль, нам надо как-то закрыть вопрос с прошлым». «Он закрыт». «Мы не общаемся. Ты меня избегаешь». «У нас разные жизни, это нормально. Просто нам еще работать». Мы шли по коридору мимо сотрудников, то и дело попадавшихся навстречу. А мне было все сложнее играть доброжелательность на лице. Ударить Вадима хотелось все сильнее, и это даже отвлекало. Я представляла, как ставлю ему подножку, и он падает мордой в пол и разбивает нос. «Мы нормально работаем», — напряженно нахмурилась я. «Была бы у меня проблема с тобой, я бы не устроилась сюда». «Ты устроилась сюда раньше меня», — напомнил он с усмешкой, толкая прозрачные двери в свой кабинет. Просторный, с панорамным видом на столицу. Один из лучших офисов в Москва-Сити. Представляю, как ему хочется тут остаться. Хотя он скорее бы предпочел получить все, что досталось моей матери, и ни дня больше не работать. «Проходи, садись». Когда он сел напротив, глазурь напускной приветливости сползла с его физиономии, обнажая хмурую и хорошо знакомую мне рожу настоящего Вадима. «Давай по чесноку», — подался он вперед, складывая перед собой руки. «Я знаю, что ты думаешь. Что мне нужны только бабки, которые отец маме твоей отдал. Или что-то в этом духе». «Я о тебе не думаю, Вадим», — соврала я ровно. «Дай договорить. Мне на этот разговор было нелегко решиться». Я напряженно вздохнула, пытаясь сдержать эмоции. «По прошествии времени я понял, что отец был прав». Откинулся он расслабленно на спинку кресла. «Я на своем месте тут. Мне нравится работать в его компании. Хотя раньше я этого вообще не понимал. Переговоры, суета, встречи. А теперь проникся». Он криво усмехнулся, глядя на меня самоуверенно. «Тебе тут тоже нравится?» «Нравится. Перестань разыгрывать святую, Алина», — нахмурился Вадим. «Скажи, что думаешь, и давай все же забудем уже, а? Начнем с чистого листа. Мы же не дети уже». «Я тоже могу предположить, что именно ты обо мне думаешь. Давай не будем». «Вот и не надо было начинать». «Но что мне сделать, чтобы ты меня простила?» «Попросить прощения хоть раз, придурок», — прорычала я мысленно. Конечно, это бы ничего не изменило, разве что Вадим при этом будет весь переломанный в гипсе и синей физиономией, и жить ему останется пару часов. А я буду сидеть на его груди, мешая дышать, и напоминать ему каждое издевательство, что он придумывал для меня в детстве. «Ты никогда не разменивался на несущественное», — заговорила я почти искренне. «И со мной был каждый раз настолько оригинален, что я теперь многое не переношу. Боюсь высоты, потому что в детстве ты мастерски инсценировал намерение выкинуть меня с балкона, когда нас оставили вдвоем. Боюсь всяких букашек и пауков до истерики, потому что над тем, как я стряхиваю себя очередное членистоногое, ты мог смеяться каждый раз, как впервые. Боюсь воды, потому что ты однажды меня едва не утопил, хотя родителям рассказывал с рёвом, что пытался спасти, и мы чуть оба не утонули. Я многого теперь боюсь, Вадик». Сводный брат слушал меня, мрачно взирая из-под лобья. «Ты же это несерьезно? Вдруг усмехнулся криво. «Аль, мы были детьми, а ты моим врагом. Потому что мама у меня не стала, но появилась ты и твоя мать». «Это и правда в прошлом», — перебила я его. «Только делать вид, что у нас с тобой есть шанс на какие-то отношения, я не буду. И тебе оно тоже, уверенно, не нужно. Ты не упускаешь возможность выделить меня и в компании». «Тут я выделяю тебя только за дело», — пафосно парировал он. «Где я несправедливо от тебя что-то требовал?» «Зачем этот разговор?» «Достало. Людям свойственно стремиться все исправить», — поучительно сообщил Вадим. «Этого не исправить». «Давай попробуем. Что мне сделать, Аля? Может, хочется тебе чего-то?» Я прыснула. «Дай мне шанс». Вдруг горячо воскликнул он и взгляд состроил такой полный нездорового энтузиазма. А у меня закралось подозрение, что среди условий его успешной карьеры в компании значилось что-то еще. Он вдруг выяснил, что у меня тоже есть право голоса за его кандидатуру. Ну а чем еще объяснить такое рвение расположить меня к себе? Я тяжело сглотнула, замирая, чтобы не выдать своих мыслей. «Ладно». Как можно натуральнее пообещала я. Но ничего не гарантирую. «Ты не пожалеешь», — оживился он. «Кстати, я тут вечеринку собираю за городом». Натали рассказала. «Думаю, расслабленная атмосфера пойдет всем на пользу. И нам с тобой тоже. Приедешь?» «Если будет время». «Найди, пожалуйста. Я правда хочу все исправить». «И разве что хвостом не виляет». «Посмотрим», — процедила я. Вернувшись за свой рабочий стол, я еще долго пялилась бездумно в экран, пытаясь отвлечься от чувства тошноты, которое оставил разговор с Вадимом. Меня разбирало от злости. Исправить он все захотел. Козел, гад. Я тебе устрою исправить. Кое-как сосредоточившись на работе, я снова потеряла счет времени. Мобильник пиликнул, когда за окном совсем стемнело. «Аль, ты далеко? Через полчаса приедет твой телохранитель на собеседование». «Чёрт!» — подскочила я с кресла. «Совсем забыла о маме и собеседовании». Быстро собравшись, я вылетела из кабинета и предсказуемо встала в вечернюю пробку специально для тех, кто не уехал вовремя с работы. «Аль, он очень крут», — писала мне мама, пока я гневно посапывала, сжимая руль. «Мне очень нравится». Спокойный такой, сдержанный, скромный. На вопросы отвечает уверенно и веет от него уравновешенностью. «Может, ты без меня его примешь на работу?» «Ему с тобой время проводить. Я хочу, чтобы ты приняла решение. Кстати, он еще и стильный очень. Костюм с иголочки, а сам брутальный весь такой. Тебе должен понравиться». «Мы точно мне телохранителя выбираем?» Слишком долгий день, Вадим с этим разговором, вечеринка эта дебильная, еще и брутал у меня на кухне. Да не абы какой, а уравновешенный. Эка невидаль. Интересно, а справки от нарколога у него есть? А от психиатра? Надо будет потребовать. Когда я едва не выпала из машины в подземном гараже, было уже 9 вечера. «Чёрт!» — вскричала я, когда вместо меня на землю выпала сумка. Да не абы как, а притрусив грязный асфальт своим самым сокровенным содержимым. Разнокалиберными тампонами, носовыми платками, монетами и карточками. Вот же дерьмо. Эмоций за день накопилось столько, что я, слетев с катушек, принялась топтать сумку вместе со всем мусором, ругаясь в голос. Все равно на парковке никого нет. Ну, по крайней мере, когда я вела машину к своему месту, в округе не было ни души. И я не отказала себе в полноценной терапии. «Твою мать! Мать твою!» — ныла я, жалко выдохшись минут через пять. «Тварь ты, Вадим! Тварь!» Не видя ничего вокруг, я пялилась себе под ноги, шмыгая носом и пиная мертвую тушку сумки по парковке. Когда мой взгляд вдруг зацепился за мужские ботинки в шаге. «С вами все в порядке?» — поинтересовался незнакомец низким голосом с явным раздражением. Я резко вскинула голову и в глазах на пару вдохов потемнело. Ну, потому что днем надо иногда что-то есть, кроме айс-кофе. Взмахнув руками, я попыталась схватиться хоть за что-то. И вдруг оказалась в крепких руках. «Вам плохо?» «Нет-нет», — замотала я головой, жмурясь. «То есть, да». В ушах зазвенело, и я перестала слышать что-либо. Кажется, мужчина меня еще о чем-то спрашивал, потом поставил на ноги и бесцеремонно загнул раком. «Что вы делаете?» — дернулась я, моргая. Но выпрямиться мне не позволили. «Хочу, чтобы кровь вернулась в вашу голову», — хмуро постановил мужик. «Пустите!» — просипела я. «А то меня сейчас тошнит!» «Не поднимайтесь резко», — приказал он и помог мне присесть на корточки, опускаясь рядом. И вот теперь я его рассмотрела. Не видела его тут никогда. Дом у нас новый почти не заселен. Но незнакомец с внешним видом идеально подходит средней стоимости здешней квартиры. Выглядит дорого и сногсшибательно. А вот смотрит раздраженно и устало. Не было у него настроения со мной тут время тратить, что уж. «Простите за дебош», — просипела я. «Я вообще не такая, просто». Навалилась. Я была уверена, что тут нет никого. Он оглядел меня полным безразличия взглядом. «Меня тут и не должно было быть, если бы вы не опоздали навстречу». Выдал вдруг, поднялся и направился мимо меня к большому черному мотоциклу на соседнем пустом месте. А я округлила глаза, впадая в ступор. «Подождите!» — хрипло каркнула, кое-как поднимаясь. «Так вы мой телохранитель?» «Очевидно, что нет», — хмуро отозвался он. «Я же ухожу». «Вас что-то не устроило?» «Да, вы и ваши отношения». «Ну, я же даже не дошла еще. «Вот именно». Я оттолкнулась от стенки и решительно направилась за ним. «Почему вы отказываетесь на меня работать? Из-за того, что я опоздала?» Кровь, видимо, к голове вернулась не полностью. Мне же только на руку, что он сваливает. Пусть катится. Вот только мама же другого найдет. Да и обижать ее не хотелось. «Не уезжайте, я не специально. Меня задержали на работе. Блин, да вся Москва попадает в пробки постоянно. А вы прямо как с Луны». Он не собирался отвечать. Стянул пиджак, потом рубашку. Он снял рубашку. Да еще так сосредоточенно, расстегнув пуговку за пуговкой. И я оцепенела от того, сколько всего уравновешивающего предстало моему взгляду. Голова начала снова подозрительно позвякивать, не иначе как остатками мозгов. «Вам же даром не дался телохранитель». Усмехнулся он, скомкал пиджак с рубашкой и запихнул в боковую сумку мотоцикла. А потом достал из нее футболку и небрежно натянул, скрывая гипнотические рельефы. «А вам, видимо, эта работа вовсе не нужна». Насупилась я. «Мне вас умолять принять предложение моей мамы, правда? На вас что, очередь стоит?» Идиотский день и не думал заканчиваться. «Почему вы не допускаете мысли, что на меня может быть очередь?» Оскалился он и потянул из сумки куртку. «Вам такое понятие, как уважение чужого времени, знакомо?» Даже не знаю, что ему шло больше, костюм или косуха. И, видимо, не узнаю. Не каждый день видишь мужчину, который отказывает тебе с таким изяществом, что забываешь, как мечтала о его отказе. «Знаете, а вы правы, так мне и надо», — усмехнулась я устало, опираясь задом на ближайшую машину. «И кожаная куртка вам идет больше делового костюма. Так что вы явно были не в своей шкуре весь вечер с моей мамой. Я только надеюсь, что вы были достаточно неотразимы, чтобы мама больше не смогла никого найти и близко похожего. Всего хорошего. Он не ответил. Посмотрел на часы и запустил двигатель мотоцикла. Я же оттолкнулась от машины и уже сделала шаг в сторону трупа своей сумки, когда услышала. Вы правы. Никого подобного ваша мама вам не найдет. Завтра 8 буду ждать здесь. И только попробуйте опоздать, на работу поедете на автобусе. Я обернулась, вытаращившись на него, а он добавил газу и скрылся с парковки за пару моих возмущенных вдохов. Мобильник тем временем снова задергался в кармане курточки. И я выхватила его так резво, что он едва не лег вторым трупом рядом с сумкой. «Аль, ты где?» «На парковке», — прорычала я. «Аль, Богдан уже ушел. Он опаздывал на встречу, поэтому я наняла его без тебя. Я сейчас поднимусь и все расскажешь». Сипло выдохнула я в трубку. «Вот же козел, вот же гад, повеселился, значит. Стриптиз мне устроил такой профессиональный, как в последний раз. А сам ждет, что я буду видеть его во сне?» Захотелось добить тушку сумки, усесться с ней рядом и замереть, чтобы еще чего не случилось. Но пришлось приложить усилия собрать все, что разбросало, и поспешить в квартиру. Идиотский день.